Дверь открылась вертикально вверх, впуская гостя. Кто бы это мог быть? Ну надо же, Кер Дорман, как ты себя чувствуешь? Деловито спросил андроид. Как будто меня через мясорубку перекрутили, честно ответил я. Допрос. Я его помнил. Нечетко, но помнил. Мне не стерли память, или стерли и я забыл что-то важное. Так всегда после неподготовленного извлечения. Следующие 10 минут он взял меня в оборот, не позволяя и слова вставить, завалил множеством быстро сменяющихся вопросов о моем состоянии. Я отвечал, то есть ощущение первого сердца, Эйна, у тебя до сих пор отдаются фантомно, он указал на солнечное сплетение и я кивнул. Это плохо, не скажу, с похожим я не сталкивалась. Я отметил, что андроид начал говорить в женском роде, Элин, или нет, или меня хотят провести, скорее всего это связано с тем, что в тебе растет сердце одной из трех королев целей, и пока что мне это даже на руку. Удивительно, но за столь короткий промежуток времени ваши сознания сонастроились, как будто прошло не полгода, а десятки лет. Это не характерно даже для сердец королев Кутипа. Здесь требуется тщательная проверка, и к сожалению, у меня на этот счет связаны руки. Королев целей, но кое-что мы все же сделаем. Элин как будто меня не слышала. Стул поднялся из пола и Кер Дорман на него сел. Итак, ситуация крайней паршивости. В рядах призрачной стражи затесался предатель с непонятными мотивами и неподтвержденной связью с мета-альянсом, и сумевший скинуть человеческое тело, перенеся разум в тело механоида, а потом свалил за пределы действия системы Немезис, туда, откуда мне его не достать. Хорошо он устроился, хмыкнул я, только он не знает двух вещей, то, что твой сигнал работает не просто в низких диапазонах, а ты сам, точнее, твое сердце Роя, может стать источником сигнала для системы даже за пределами области кораблей и храмов, о чем мы с тобой узнали на королевской охоте. И второе, у тебя и у меня хорошие отношения к Ксандрам. Пффф, где они хорошие? От выводов Элин мне стало смешно, ты его спас, а это многого стоит, и будет лучше, если никто кроме нас двоих об этом больше знать не будет. Сейчас я разрабатываю план по поимке Кера Сомерхельда-старшего. Старшего, они близнецы, он и его брат. Старший оказался предателем. Младший, моя правая рука, сейчас находится на допросе у твоего вчерашнего знакомого, Ликса. Нет, определенно Элин не собиралась сегодня меня щадить. Информация лилась на меня холодным душем, отрезвляя в некоторых моментах. Я несколько секунд крутил мысль в голове, затем выдал. А это не он случайно помогал мне на королевской охоте, закидывая донаты, он. Я ничего не сказал. Все же интриги, это не мое. Ну не понимаю я, зачем бывший император сначала помогает спонсорством, а затем устраивает мозгодробительный допрос. Мыслей было много и стоило их хорошенько обдумать в тишине. И словно бы поняв, о чем я думаю, Элин продолжила. Лекс прагматик и честолюбив. В охоте участвовал Юм. Алекс очень не любит быть на вторых ролях, поэтому помогал вам как мог. Также он является главой адамантового корпуса, куда отбывает Юм. Будут изучать зараженных и разгадывать заговор против человечества и империи в Т0 пространстве. Зачем ты мне это говоришь? Я собираюсь тебя использовать. Жестко, цинично. Кинуть в самое пекло творящегося шторма. В моих интересах, чтобы ты обладал наибольшими преимуществами и сделал все так, как я хочу. И не просто сделал, а еще хотел это сделать. Это неприятно слышать. Мир в принципе неприятная штука. Возможно, это все влияние Ксандра. В свое время мы с ним достаточно хорошо общались, и от него и передалась черта работать с теми, на кого делается рискованная ставка, открыто. А если я провалюсь, если я тебя предам, ты предашь Юма. И поняв по моему молчанию, что нет, она продолжила. У меня и у Юма общие интересы. Вредя мне, ты вредишь ему. Он вернется в мою команду, да, это я тебе обещаю лично. Хорошо, насколько я понимал Элин, она всегда выполняла обещания. Далее, если ты помнишь, во время допроса, мне поставили очень сложную задачу. Проникнуть в храм у Юны и вытащить оттуда один кристалл, что-то такое я припоминал. Храм находится на Алессуа и очень хорошо охраняется. Плюс там сбоит система Немезис из-за плохого сигнала. Я ставлю перед тобой две задачи. Первая, помочь достать мне кристалл. Для этого весь следующий год нулевки ты будешь служить в имперском корпусе Крест. Твоя команда, пусть и с измененным составом, переходит туда же. А как же наша свобода? Она закончилась в тот момент, когда Имбер на весь мир отвели на твой вопрос и назвал черного Джокера. Без прикрытия отца у профессора Саммерхельд наступит сложные времена. Она еще не до конца понимает, сколько всего он позволял ей делать, несмотря на ее капризы и испорченные отношения. Пока ей безопаснее оставаться на Браксисе-4, так что в ближайшее время она туда вернется. Ее лаборатория, а точнее то, чего во время обысков не должны были найти, будет передана ей через Рейлин. Элин знала многое, и меня радовал тот факт, что она прикрывала и меня, и Джуэй. При мысли, что девушка останется без защиты, у меня в груди все леденело. Хотя, может, я слишком наивен, и Элин просто использует нас в своих интригах, однако спросил я совсем другое. Почему корпус крест? Потому что их 5 имперских корпусов на Олессу, а у них у единственных нет фаворита. Там вы пройдете подготовку, полноценную. Я поставила перед руководством задачу, чтобы вас максимально адаптировать. Как бойцы вы отличные, но еще шлифовать и шлифовать. У вас много фундаментальных пропусков в знаниях. Заодно сходите в рейды, что по вашему договору с королевами, то и Хириона будем убивать. Об этом я не забыла. И второй твоей задачей будет поимка Кира Саммерхальда. Используй все, даже Ксандра, чтобы ее выполнить. Это все хорошо, но что мне за это будет? Элин или кто, сидящий за пультом андроида, не удивился. Преференции ты уже получаешь. Или думаешь так просто получить S-ранг? Дорман подмигнул. А я вдруг понял, что мой ранг подрисовали, чтобы выиграть в споре с Иерофантом. От этого мне стало мерзко. Как будто все мои усилия обесценили. Формально ты S-ранг по многим показателям. Стоять рядом с королевами, управлять ими, сражаться с фаворитами. Но у тебя очень мало опыта. Нет слаженности с другими командами, ты не умеешь в тактику и стратегию, в планировании, нет опыта предугадывания поведения. Ты живешь сегодняшним днем, Экилс, а фавориты мыслят годами или десятками лет. То есть я не так мыслю, это же бред. Кер Дорман на мои возгласы лишь снисходительно улыбнулся. Поговорим об этом через год. Выскажешь мне свое мнение. На этом наш откровенный разговор все. Я не успел осмыслить слова, когда дверь открылась и в комнату вошел мужчина. Высокий, статный военный, такой типичный. Серая форма, на груди плашка с серебряным крестом. Полковник Томпсон, знакомьтесь, ваш новый подопечный, Экилс Донован, ваш новый фаворит. Красноречивый взгляд полковника как бы говорил, где он видел такого фаворита. 16-летний пацан взамен ветерана битв. Ваше чувство юмора как всегда на высоте. Голос у полковника был приятный, несмотря на командирские нотки и повышенный тон. Все вопросы к руководству корпуса. Донован будет проходить 2-недельную реабилитацию сейчас. Рассчитываю, что вы займете его чем-то полезным, но не грузите сильно. Его состояние после экстренного выхода оставляет желать лучшего. Я читал отчет, отмахнулся полковник и посмотрел на меня. Тогда я вас оставлю. И Кер Дорман удалился. Мне же было неуютно. Без тела механоида я чувствовал себя уязвимо. Что ж, парень, будем знакомиться. Для начала давай покинем эти веселые казематы и вернемся в наш корпус. Как ты, перемещаться можешь? Я встал, надел удобные тапки, лежащие подле кровати. Не шатало, но без одеяла было холодно. Так что я взял его с кровати и закутался. Идем, сказал я и первым направился к выходу. Значит так, опишу тебе ситуацию, которая не нравится мне, но которая имеет место быть. Фаворит моего и твоего корпуса Крест ушел на заслуженную пенсию. Да-да, не удивляйся, у пилотов тоже есть срок годности. Он сражался едва ли не с самого начала колонизации. И сражался бы дальше, только старость дает о себе знать и мозг уже не может выдерживать те нейросоматические связи, что устанавливаются во время переноса сознания. Командование очень не хотело назначать нам нового фаворита. Уж больно штучный товар за огромную цену и со своим характером. Так что нашему штабу пришлось изрядно порвать пятую точку, чтобы выбить хотя бы тебя. И достался нам кот в мешке. Вижу, вы не очень-то мне рады, заметил я. Я привык работать со взрослыми людьми, а не подростками вроде тебя. Но раз руководство сказало, что ты фаворит, значит будем работать с тобой. И мне плевать, кто ты такой, до тех пор, пока выполняешь поставленные задачи. Едкий тон полковника был мне знаком. Я немного отвык от этого отношения, как в кадетском корпусе. Даже почувствовал ностальгию. Руководство проекта «Механоид» пригрозило всем, чтобы мы тебя берегли, но при этом сделали из тебя нормального фаворита. Тем более, что вроде как рейд на Эхириона намечается. Только мне абсолютно фиолетово на все рейды и планы. У нас задача – держать форпост и зону контроля на Алессуа. А там последнее время всякая дрянь лезет. Заглушек то нет. И твоя задача – как фаворита установить заглушки в указанных корпусом координатах, а также запустить парочку реле, потому что в некоторых частях планеты сигнал системы работает очень плохо. Почему не использовать роботов? Потому что их схарчат твари роя, и потому что реле могут запускать только механоиды. Мы шли минут 40, и это несмотря на то, что полковник шел бодрым шагом, а мне приходилось за ним едва ли не бежать. При этом хоть мы и были примерно одинаковой комплекции, я все же плохо себя чувствовал после переноса. При этом нужно было не только слушать, что мне говорили, но и вспоминать, что мне самому известно. Алессуа – вторая планета на орбите колыбельной системы. Раньше она была зачищена от роя полностью, пока не произошел прорыв Эхириона и Архвиска. Два претора уничтожили все силы, брошенные человечеством на зачистку планеты. Достоверно известно, что на планете обитает королева Хней, Иньяс, боевая королева, входящая в десятку сильнейших. Она окопалась где-то в горах, создала улей девятого тира и активно не дает завершить полную зачистку планеты. При этом не сказать, что дежурит там постоянно. Ее часто видят и на других подконтрольных ней территориях. Но Алессуа она не сдает. На планете действует блок фрилансеров. Три дежурных фаворита, один из которых белоснежная сирена. Алессуа поделена между пятью имперскими корпусами и крест находится на самых неудобных позициях. При этом самых хлебных. Кровавая руда добывается только в одном месте на Алессуа и на Шейбере. Только если на Шейбере добыча сопряжена с риском нападения роя, плохими климатическими условиями, частыми кислотными дождями, то Алессуа – рай для колонизации. Основной заработок корпуса как раз продажа кровавой руды. Но из-за дряни Хней добывать ее становится все сложнее. А другие корпуса не помогают, другие корпуса идут в задницу. Мы ветераны и были на Алессуа задолго до всяких дармоедов. Почему-то после этой фразы я понял, что опять залез не туда, куда надо. Только дрязг между имперскими корпусами мне не хватало. Хотя чего это я, с момента попадания в своего механоида все, что было в нулевке, шло через одно место. Мы вышли в оживленный коридор. О, да я даже знаю эти места. Здесь все так же, как и несколько месяцев назад. Много людей разных званий. Только в этот раз я видел через дополнительную реальность, кто является пилотом и в какой фракции состоит, а кто просто служит на цитадели. Это отображалось виртуальным значком над головой. Интересно, это Лин дала мне такую возможность, или кто? Но даже в этом оживленном коридоре добавилось суматохи. Откуда-то буквально выскочил высокий небритый мужчина в синей форме и стремительно мчался по коридору в нашу сторону. Приглядевшись к значкам над головой, я хмыкнул. Митракс. Холод затопил сознание, гася любые эмоции. Разговор предстоит интересный. В этом я даже не сомневался. Его колючий взгляд вонзился в меня. Ответил ему улыбкой, чем вызвал гримасу злобы. Капитан. Митракс едва ли не рычал. Казалось, вот-вот и парень бросится на меня с кулаками. Неожиданно меня закрыла широкая спина Томпсона. Стоять. Тебе запрещено приближаться к фавориту нашего корпуса ближе, чем на 3 метра. Полковник рявкнул так, что я прям зауважал. Митракс будто на стену наткнулся. Я же слегка выглянул из-за спины. К черту запреты. Он трех королев притащил на соревнования. Тебе ничего не мешало сделать то же самое. А этот полковник начинает мне нравиться. Так в открытую глумиться над фаворитом, который к тому же еще имеет звание выше. Впрочем, я слишком мало знаю о взаимоотношениях между фракциями как в Т0 пространстве, так и в Империи. Отойди. Я ему. Что? Я спокойно вышел из-за спины. Что ты мне сделаешь? Митракс был немного выше меня ростом, но я все равно смотрел на него так, как будто я здесь самый высокий. Может, мне стоило раздавить твое ядро Аруса, чтобы отправить тебя начать свой путь сначала, если, конечно, у тебя бы появилась такая возможность, особенно после того, как ты сам чуть не выкинул меня из проекта. Я по глазам видел, что Митракс растерялся. Раз тебе нечего сказать, уйди с дороги. И нагло отодвинув его, я гордо пошел вперед. Томпсон не отстал. Если его и удивило мое поведение, он все равно справился достаточно быстро. Мы свернули в очередной коридор, скрывшись от глаз Митракса и его сопартийцев. А хорошо ты его осадил. Даже удивительно для твоего возраста. Появление нового персонажа в нашем дуэте я воспринял как данность. Он будто специально нас поджидал. «Почему не в мехе?» – спросил я имбира. Высокий, худой, даже худощавый жилистый парень в спортивном костюме, острые черты бледного лица, в глазах лопнутые капилляры, слегка осунувшийся. Не таким я представлял этого парня. «После того, что я пережил пленным мусорной королевой по твоей милости, мне требуется реабилитация. Сам виноват, нечего было зариться на чужое», – фыркнул я. «А потом меня еще и призраки основательно допрашивали целые сутки», – продолжил парень. «Они всех допрашивали», – как бы между прочим заметил полковник. «Всех, да только не все оказывают причастны к занесению роя на Аргуссу». В голосе фаворита звучала злость. «Тебя подставили», – пожал плечами я. Краем глаза заметил, как имбир смерил меня тяжелым взглядом. «Это не тебя использовали в темную для занесения роя на планету, и, возможно, королевы. А если бы Хирион тогда взорвался, ты представляешь, сколько миллионов человек погибло бы? Человечество бы потеряло столицу, заводы, а империя – основу своей власти. Мне от одной мысли об этом тошно, особенно когда именно меня поставили для защиты колыбели. Ты даже не представляешь, сколько сил я угробил на то, чтобы добиться этой должности. И зачем ты мне это рассказываешь? Поведение человека, который едва ли не выкинул меня из проекта, был инструментом в руках предателя, меня волновало мало. Чтобы ты на моем примере понимал, что ошибаться может каждый, и сказать спасибо. Пусть эта поганая история и вскрылась с твоей подачи, но лучше так, чем я бы и дальше верил тем, кто меня использует для вреда человечеству. И да, мое предложение выпить все еще в силе». Имбир отделился так же неожиданно, как и ушел. «Странный он», — сказал я больше себе, нежели кому-либо. К удивлению полковник прокомментировал. «Чего странного? Пока ты 4 дня приходил в себя после выхода из капсулы, дознаватели такой шухер навели, из имбира вытрясли все соки. А когда он узнал, что он занес на Аргуссу, то чуть крышей не поехал. Видел красные глаза, это последствия успокоительного, как и сильный лекарственный запах. Черепахи дорого заплатили на охоте за него и не очень хотят расставаться с приобретением. Мне оставалось лишь обдумать его поведение. Наконец-то мы дошли до жилой зоны креста. Вход в их блок отличался эмблемой, собственно, креста на гермодвери. Когда мы вошли в коридор блока имперского корпуса, я удивился тому, что здесь малолюдно. Как-то тут мало людей. Большая часть находится в капсулах либо в отпуске. Полковник привел меня в общую комнату, откуда уходило 2 дверных проема. Мальчики направо, девочки налево. Душ, санузел в номере. Завтрак, обед и ужин либо в столовой в нашем блоке, либо в номер. Можно в общей комнате. Расписание на завтра я тебе скинул. Утром в 8 жду в тренировочном зале. Координаты скинул. Не опаздывать. Интерлюдия. Т0 пространство. Пограничная зона рядом с системой Браксис-4. Космическое пространство. Флагманский корабль главы Браксиса-4 «Хищник» вылетел за пределы пояса безопасности планеты и замедлил свой ход. Пилоты, верные люди Крауфорда, с опаской следили за всеми показателями, чтобы не упустить ничего. Слишком подозрительно было поведение главы. Охота завершилась чуть меньше недели назад. Администрация до сих пор разгребает последствия, а глава планеты внезапно решил ее покинуть, да еще и в плохом состоянии. Как бы кто ни относился к Крауфорду за его жестокий и бескомпромиссный характер, он единственный имел доступ к управлению планетой, и без него об абсолютной защите от роя можно забыть. Именно поэтому команда была кровно заинтересована в том, чтобы корабль не только выполнил свою миссию, но и глава вернулся в целости и сохранности. Так текли часы. Крауфорд сидел в своей шикарной каюте. Он выгнал всех докторов, медиков, оставив только автономные системы, и попивал виски со льдом в ожидании чего-то или кого-то. Хлещешь императорский виски как дешевое пойло. Проявил бы больше почтения к хорошему напитку. Адамантово-черный механоид с эфирным клинком вместо правой руки появился в каюте незаметно. Крауфорд на его появление не отреагировал, продолжая цедить напиток. А ведь его доставить — это не взять на борт несколько человек. Призрачные врата, знаешь ли, имеют ограниченную пропускную способность на вход и выход, продолжил Ксандр. Как будто императору есть дело до колоний. Он сюда скидывает излишки людей из империи как скот на убой, а механоидов держит в качестве сторожевых псов. И не говори, что веришь в его альтруизм, поддержал разговор Крауфорд. Джулиан никогда не отличался человеколюбием. Одно то, что он сотворил со своей сестрой, много кого заставит ужаснуться. Ксандр неспешно прошелся по кабинету в сторону Крауфорда, остановился перед его рабочим столом, вытащил из замаскированного пространственного кольца удобное кресло и сел. Не то, чтобы ему вообще нужна была мебель, но привычки людей, отпечатавшиеся на ядре Аруса, давали знать, как и правила приличия. Набег на призрачный модуль был удачным. «Смотрю, ты разжился новым оружием. Ты о клинке?» Ксандр поднял правую руку. «Всего лишь прототип. Необходимо вспомнить, как творить. За то время, пока я гнил в болотах, Рой несколько раз эволюционировал. Приходится приспосабливаться». Гнил в болотах, один победитель королевской охоты некоторое время шастал по болотам и нашел там меня. Крауфорд рассмеялся истерическим смехом. Сейчас он не стремился выпендриться. Его наставник, его кумир, механоид, что сумел совершить невозможное, прекрасно знал его характер, а также имел полное право убить Крауфорда здесь и сейчас, присвоив допуски от системы безопасности Браксиса-4. Те самые, что Крауфорд так тщательно оберегал и подлым образом отобрал у Микелы, родной сестры Ксандра, где этот только не отметился. «Даже в помощи тебе, чувствуешь себя его должником?» «Нет, с долгами мы разобрались сразу, иначе я бы отобрал свое любимое оружие еще раньше, чем он успел сообразить». «Везучий сукин сын», — цокнул языком Крауфорд, поставив бокал, в котором еще плескалась янтарная жидкость, на стол. Он впервые посмотрел на Ксандра. «Неужели тебе стыдно передо мной?» — правильно прочитал выражение лица Ксандр. «За то, что в момент, когда моей сестре нужна была помощь, ты выставил ее вон, или за то, что присвоил контроль, который должен был отойти бубновому тузу, ведь я именно его назначил своим приемником на Браксисе, а ты должен был быть связующим между Нариссау и Браксисом». Крауфорд отвел взгляд, не в силах выдержать тяжесть кроваво-красных кристаллов, выполняющих роль глаз на матовом лице Ксандра. «Вижу, стыдно. Если бы можно было повернуть время». «Нельзя», — резко осадил механоид. «Какая теперь разница? Ты успешно управляешь колонией, перед тобой склоняются механоиды. Что там, даже имперские силы действуют с оглядкой на тебя. Ты сделал себя лидером, личностью, убрал все досадные помехи и правишь жесткой рукой. Как по мне, это достойно похвалы». Крауфорд лишь вжал голову в плечи, как будто и не было этих десятков лет, будто он все тот же несуразный мальчишка, который залез куда не следовало, и теперь его отчитывал не просто прохожий механоид, но его кумир. «Я, можешь не продолжать, у меня были планы на Браксис, но после того, как королевы разнесли вторую часть планеты, они не имеют смысла. Мне все же нужна целая планета, а не испытательный полигон». Внутри Крауфорда все упало. Летя сюда, навстречу, которая могла бы и не состояться, он боялся. Ксандр вполне мог его убить за то, что Крауфорд не помог Микеле. Мог забрать все управление Браксиса. Ведь именно Ксандр разработал уникальную систему защиты и знает все ее слабые места. И именно он создал управляющее кольцо, надетое сейчас на палец. Крауфорд боялся потерять все. Власть, деньги, контроль, жизнь. Но шел на этот риск, так как кроме наставника никто не сможет ему помочь. Но Ксандру ничего от него не нужно. «Ничего. Так зачем я тебе понадобился?» Ксандр говорил в своей спокойной манере, и это больше всего вызывало раздражение. Но ничего, кроме как озвучить просьбу, у него не оставалось. Отрепетированную речь механоид прервал буквально после первых двух предложений. «Единственный, кто тебе может помочь, капитан, это ведь его питомец был. Я же тебя предупреждал, нужно быть аккуратнее со своими прихотями. Хотел показать двум взорвавшимся мальчишкам, что ты владеешь жизнью и смертью. Вот и пожинай плоды. Если бы я хотел, может быть, и взялся. А так, у меня нет желания в это вникать. Случай интересный, но восстановить свои ресурсы мне первостепенно важно. Если это твоя единственная просьба, то я откланяюсь. Нас больше ничего не связывает. Больше я не выйду на связь. Имей мужество и сам отвечай за свои поступки». Ксандр исчез так же незаметно, как и появился, оставив Крауфорда так и сидеть в своем кресле. Его последняя надежда исчезла, но будто бы этого было мало. Он вдруг понял, что не один. Повернув голову, Крауфорд испытал леденящий душу страх. В его кабинете находились два размытых, согнутых силуэта. Ни люди, ни механоиды и ни Рой. Они угрожающе двигались в его сторону, вибрируя всем своим естеством. И сущность, сидящая внутри Крауфорда, вторила им в ответ. Глава 5. Империя. Неизвестный сектор. Цитадель. Оставшись стоять посреди комнаты, я только вспомнил, что нужно бы посмотреть, Сколько времени? Была половина восьмого вечера, и пока я остановился и пытался понять, что происходит, справа появилась женщина. Экилс, тебя наконец-то отпустили. Видеть вживую Аманду Гаус было неожиданно. Последний раз я ее видел во время скандала в комнате Кла. Сейчас женщина больше напоминала военную. Серая форма с эмблемой креста. При этом строгая форма шла ей, как будто она была рождена, чтобы ее носить. То, как Аманда держалась, как двигалась, выдавала в ней человека, знающего себе цену. Нала, а что ты здесь делаешь? Ты не рад меня видеть? По-доброму улыбнулась она. Рад, но... Садись, остальные тоже подойдут. Я не успел даже удобно устроиться, как появился робот-помощник, загруженный вкусно пахнущей едой. От ее запаха у меня непроизвольно потекли слюнки. Питание в капсуле было так себе, и организм соскучился по вкусной, ароматной пище. С момента твоего выхода из капсулы суммарно прошло 5 дней. Не буду спрашивать подробностей, но уверена, что тебя допрашивали, а потом стерли память. Как, впрочем, и всей твоей команде. Кроме меня, все же разница в положении большая, а потом всю твою команду перевели в этот корпус. Меня первый, ребят через 2 дня и тебя еще через 2 дня. Ты кушай, кушай, я не голоден, даже несмотря на аппетитные запахи, голоден. После тех препаратов, что вас пичкали, вы голода не ощущаете, так что начни с вот этого питательного бульончика. Следующие 5 минут Нала буквально запихивала в меня еду, я кушал и слушал. Надо сказать, аппетит у меня проснулся где-то на середине, причем зверский, и это несмотря на то, какие запахи и вкусы дарила мне еда. Миранда с Эликсом сейчас тусуются у фрилансеров. Терекс взял их в свой отдельный отряд, сформированный под будущий рейд на Эхириона. Я смотрю, на этот рейд собираются многие. Помимо того, что его смерть принесет спокойствие империи, это еще и много высококлассной эссенции, невероятно ценный опыт и много ресурсов с его тушки. Чтоб ты знал, ее уже делит. Я рассмеялся. Так ведь не убили же его. И почему они решили, что королевы сами не прихлопнут их после Эхириона? Такой вариант тоже просчитывается. А ты решила побывать в этом корпусе? Насколько я помню, ты не любишь имперские корпуса. В голове был диссонанс. К Нале я привык обращаться на ты, но это была Аманда Гаус, властная женщина, которой я не то, что во внуки, в правнуки гожусь. Как-то механоиду Нале было проще приказывать. Я в твоей команде. Насколько долго, еще не решила. По глазам вижу, что хочешь спросить, зачем мне это нужно. Отвечу просто. Мне нравится. Иногда в жизни наступает момент, когда отгремели шторма активной жизни, когда ты творил, добивался всего, доказывал всем, чего стоишь. У меня всегда была активная жизнь. Но вот в какой-то момент, когда и дети выросли, и внуки выросли, ты сидишь и пытаешься понять, а все ли в жизни ты сделал правильно, все ли успел, и понимаешь, что нет, что у тебя есть еще мечты и желания, только времени и возможностей намного меньше, и нужно понять, а что ты вообще хочешь от этой жизни. К счастью, мой муж понимает, чего он хочет, и стремится к этому, а я же застряла в моменте, когда желаний много, а разорваться не могу, вот и решила взять паузу, чтобы подумать, а как же Миранда, ведь ты же из-за нее сюда направилась. Да, семейную проблему я решила. Внучка счастлива по-своему, я могу не волноваться за нее. Тем более, что она изначально была под присмотром Элин. Теперь же я могу с чистой совестью заняться своими внутренними проблемами, попутно принося пользу, уничтожая рой. Слова Аманды никак не складывались в моей голове. Я просто не понимал, что такого должно случиться в жизни, что человек пошел рубить твари роя, чтобы просто подумать. Впрочем, размышлять на эту тему долго я не смог. В комнату спустились Кель, Джина, Кальбер и Пауль. Ребята все как один носили серую форму с эмблемой корпуса. Экилс, увидев меня, Джина бросилась обниматься. Пришлось отвлекаться от ужина. От девушки приятно пахло, а сама она была такая теплая и непривычно мягкая. «Выглядишь паршиво», — сказал Пауль. «А сам-то, а я лучше всех». Его жизнерадостная фраза заставила меня улыбнуться. «Чем вы тут занимались, пока меня не было? Учеба, прогулки, спортзал», — перечислила Джина, отпуская меня. «Чилл и отдых». Пауль стащил с моего подноса яблоко и плюхнулся на соседний диван. «Отдых, какое прекрасное слово», — протянул я. «Я договорюсь, чтобы тебя завтра никто не трогал», — сказала Нала. «Полковник Томпсон меня ждет утром на тренировку. Этот вопрос я тоже решу». Вроде несколько слов. Уверен, что для Аманды Гаус эти действия и слова, сущий пустяк, но я внезапно испытал к ней прилив благодарности и тепла. Всю жизнь я был сам по себе. Потеря родителей, потеря брата, каждый успех мне приходилось буквально выгрызать у этой жизни. И когда обо мне проявили заботу, когда отгородили, пусть и на время, от решения проблем и неприятных разговоров, от этого мне стало легко. Раз теперь Юма нет, возьму на себя организационные и экономические вопросы. Если никто не против и если ни у кого нет желания получить опыт, Аманда не заметила моих эмоций и продолжала свою речь. «У меня есть», — поднял руку Пауль, — «но я бы сначала посмотрел что да как, больше никто против не был, так что на том и порешали. Без Юма будет скучно», — грустно заметил Киль. «Жаль, я его лично не видела. Было бы интересно пообщаться с этим молодым человеком, но призраки закрыли о нем всю информацию», — поделилась Нала. «Мы еще немного поболтали, а потом ребята предложили прогуляться, и я согласился. Нала с нами не пошла, она занялась организационной деятельностью. Мы же пошли в парк, который располагался в этой части цитадели. В прошлый раз у нас не было допуска сюда и мы были сильно ограничены в передвижении. Но теперь, будучи частью имперского корпуса, а тем более я являлся еще и фаворитом, огромный зеленый парк, здесь пахло настоящим лесом, было тихо и свежо, аккуратные дорожки, высокие деревья, подстриженные кусты вдоль дорожек. Время от времени пути вели к водоемам, большим и маленьким. Мои ребята облюбовали лавочку у неприметного маленького декоративного пруда с чистой водой и разноцветными мелкими рыбками. Пауль травил анекдоты, Кель рассказывал интересные факты, Джина прижималась к моей руке, Кальбер дурачился. И мне было так легко. Казалось, что проблемы остались там, в Т0 пространстве, а здесь я просто подросток, у которого наконец-то наладилась жизнь. Утром проснулся я в своей кровати. Тело неприятно ныло из-за того, что несколько часов пролежал на одном боку. Почему-то подумалось, что это из-за влияния механоида, мозг привыкает не совершать лишних движений. Во рту пересохло. Вчера мы гуляли несколько часов подряд, веселились и дурачились. Накупили мороженого, чипсов и газировки в местном автомате парка. Пауль потащил нас на баскетбольную площадку, где мы около часа просто бросали мяч в кольцо. Выиграла Джина. Ее точность была 10 из 10. Второе место мы разделили с Паулем с результатом 9 из 10. Я огляделся. Вчера мне указали на мой бокс и я просто завалился спать, даже не удосужившись раздеться и осмотреться. В просторной комнате я лежал на одноместной крепкой заправленной кровати. За головой стояла прикроватная тумбочка с недопитой газировкой. К ней-то я и прильнул жадно. Виртуальные часы показывали 11 утра. В комнате кроме кровати, тумбы, стола и стула ничего не было. Очень захотелось помыться. Душ, санузел и гардероб нашлись рядом с комнатой. Встав под теплые струи воды, я просто стоял и ни о чем не думал около получаса. Вода прогревала мышцы, смывала усталость, запах пота. Подумать было над чем. Во-первых, я победил. Выиграл в смертельном соревновании, на которое меня подписал герцог. Можно сказать, даже дал люлей сильнейшему механоиду Т0 пространства. И плевать, что раздавала их Несс, а не я, но сам факт весьма приятен. Плюшки, которые я с этого получил, предстоит подсчитать и пересчитать Нале. Думаю, она с этим разберется лучше всех. Если смотреть на силу моей команды, то мы с Паулем уже примерно на ранге А или С. Все же слова Элин я принял всерьез про мой ранг. Так что моя задача по возвращении будет подтверждение своего ранга и попытка вытащить киллера на ранг А. Что касательно остальных, то их прогресс не такой скорый, как у нас. Взять Киля, у него хороший потенциал. Но парень совершенно не боец, он хорош в поддержке, ремонте и знаниях, и как разворачивать его поддержку я пока плохо представлял. Все же Элин права, база у меня хромает, хоть и имеется боевой опыт. Кальбер неплох в роли танка, но ему необходимо подобрать комплект под его стиль и сделать задирой. Пусть приманивает врагов, у него это лучше получается. С Джиной сложней, хоть она и шла с нами до конца, но я видел в поведении мысли, что это все не для нее. Она боялась, осторожничала и желала держаться подальше от наших авантюр, так что ей скорее всего отойдет роль снайпера. Аманда Гаус, Нала, вот с ней сложнее. Она не до конца выкладывалась в битвах, это я замечал. Тем не менее ее ауры всегда накладывались вовремя, да и оценивала обстановку она как ветеран. Нужно спросить у нее, что ей по душе, и все это скорее всего нужно будет согласовать с руководством Креста. Иллюзий на то, что у меня будет свобода как раньше, я не питал. Стоит хотя бы вспомнить допрос бывшим императором. Мысленно я прокручивал допрос. То, что мной управляли, что моим ртом говорили заранее заложенные слова, это ужасало и злило. Мой кулак с силой ударил прозрачную перегородку душа, не нанеся ей вреда. Костяшки пальцев заныли и покраснели. Сука, как же мерзко ощущать себя безвольной марионеткой, которой кто-то управляет. И я даже представления не имею, кто за этим стоит. Пытались ли обмануть бывшего императора? Кто? Элин. Зачем ей обманывать своего отца? Чтобы скрыть наши с Юмом действия? И зачем бывшему императору кристаллу в храме Уюн? Вопросы набирались снежным комом. Лед затопил сознание, гася все эмоции. Я встал под струи душа и закрыл глаза. Слишком много вопросов, на которые нельзя получить ответа. Недостаток информации может сыграть со мной злую шутку. Хуже всего, что под угрозой встала моя личная безопасность. Лед в сознании позволил посмотреть на ситуацию под другим углом. Моя личная безопасность в приоритете. Пока у меня есть Ин, пока я полезен там, в Т0 пространстве, я получаю преференции. Меня прикрывают. Но как только надобность во мне отпадет, меня легко могут ликвидировать. Если уж допрос бывшего императора саботировали, что насчет моей ликвидации можно не сомневаться. Нет тела, нет дела. Так говорил один из персонажей моей любимой игры. Какие у меня есть варианты? Как ни удивительно, но самый реальный – принять предложение Ксандра о переносе сознания в меха. Это даст мне свободу действий. Да, я перестану быть человеком в физическом смысле. Зато я не буду нуждаться в еде, питье, воздухе. Не буду болеть и стареть, надо мной не будет никакого императора и системы, следящей за моей жизнью. Предложение более чем заманчивое, только есть одно но, Эйн. То, что мой механоид-гибрид, то, что я не могу существовать без этой органической сущности. Только под льдом я смог признаться себе, что Эйн куда могущественнее, чем кажется. Он влияет на меня так же, как я влияю на него. Он позволяет вести себя, делает вид, что я его контролирую. Но это не так, он сам создает во мне что-то, растит, и не позволяет вмешиваться. Это ведь странно, что я раньше не задумывался о том, чтобы остановить его бесконтрольные эволюции. Сначала не понимал, а теперь уже поздно. Через нашу связь он влияет на меня, и то, что я чувствую сейчас его отсутствие в своем теле прямо говорит об этом. Элин назвала его сердцем королевы цели. Более чем уверен, не просто так они стали целью Немезис. Я боюсь, что перенеся сознание в тело механоида, я в конечном итоге исчезну. Эйн подавит меня, забрав механоида. И в этом деле мне не поможет ни Джоуи, ни Ксандр. Мысли перетекли к Джоуи. Девушка сейчас в еще худшем положении, чем я. Нас разделяет пространство, время и тело. И тем не менее я давно заметил, что питаю к ней не самые простые чувства. Плевать на разницу возраста. Она мне нравится. И я готов пойти на многое, чтобы ее защитить. Только против меня стоят пространство и время. Пока я живу и сражаюсь как механоид, она стареет. А жить в нулевке в качестве человека я не смогу. Быть человеком, не способным сражаться с роем, не для меня. Быть вместе гибриду и человеку смертельно опасно. Даже если сейчас мой механоид и не выделяет патоген, все может измениться после одной эволюции. Я сел на полку и переключил режим душа. Со всех сторон на меня полилась вода, согревая, убирая пот, смывая мысли. В империи не прошло и 2 месяцев, а я уже совсем другой человек. Рассуждаю о рое, о силе, и при этом завяз в интригах, которые не понимаю и влиять никак не могу. Интересно, как чувствуют себя остальные? Как чувствует себя Эмбер, проживший в нулевке дольше меня и оказавшийся использованным в чужой игре? Он положил годы работы, чтобы добиться этого места, и все рухнуло в одночасье. Или Митракс, как он чувствует, что я украл его триумф, а герцог, каково ему быть сильнейшим во всем Т0 пространстве, ветераном битв, командиром, человеком, отвечающим за ликвидацию самых страшных угроз, всесильным там и беспомощным здесь. Теперь я начинаю понимать лучше недовольных империей людей. Механоиды не могут противиться приказу. Тех, кто пойдет против, ждет отлучение от проекта или ликвидация в худшем случае. Проект Механоид. Система Немезис. Элин. Юм. Джулиан. Красный и черный Джокер. Эти люди управляют всем. Выкачивают ресурсы из Т0 пространства, а взамен отправляют сюда корабли с колонистами. Войти можно, а вернуться нельзя. Это их правило. Я более чем уверен, что можно вернуться в империю. Почему мне эта мысль пришла только что? Я ведь мог бы спросить у Юма, Возможно ли это или почему нет? Если бы я только мог вытащить оттуда Джоуи, укрыть ее от интриг имперских корпусов, от Роя, ей не нужно было бы прятаться за куполом, как и Джеффри, и всю его семью. При мысли о брате и о том, что он едва ли не погиб, мой лед затрещал. Спокойствие покидало меня, и это было странно. Я так привык к этой способности и тому, что она работает достаточно долго. Видимо, здесь, в Империи, слишком низкий мистический фон, а может, его и вовсе нет. Душ я покинул задумчиво, мысли крутились и обрабатывались. Я наконец-то смог оглянуться на все, что происходило до этого и к чему меня все привело. И я пытался осознать, что за собой это таит, и отчетливо осознавал, что мне не хватает опыта принятия решений. Не понимаю, как вести себя в некоторых ситуациях. Та же ситуация с Иерофантом. Мне хочется его послать куда подальше, оторвать руки и ноги его механоиду и скормить Несс. Из-за него я настрадался на королевской охоте. Мысли о том, что бы я сделал с Иерофантом, будь у меня возможность, прервал звонок в двери и вызвал раздражение. Пришлось спешно одеваться, благо в кадетском корпусе я научился это делать быстро. Подойдя к двери, открыл. От мужчины за дверью так и веяло аурой власти и силы. В глазах плескалось веселье, а на губах читалась снисходительная улыбка. «Привет, Экилс. Привет, Кэл». Глава 6. Империя. Неизвестный сектор. Цитадель. Вид герцога вызвал неоднозначную реакцию. С одной стороны, я был рад его видеть. В мою прошлую реабилитацию мы прожили вместе больше недели. Несмотря на то, что он находился в запое большую часть времени, все же он выручал меня в сложных ситуациях. Поэтому как человек он вызывал у меня только положительные эмоции. Тем временем как механоид я все больше начинал его ненавидеть. Будучи сильнейшим, он привык, что все ему беспрекословно подчиняются. Он привык решать чужую судьбу. Я же ненавижу, когда за меня что-то решают без моего ведома. Его появление здесь не сулило ничего хорошего. Зачем ты здесь? Несмотря на то, что я пытался говорить ровно, мой тон был несколько враждебен. Все же в облике механоида есть свои плюсы. Не нужно контролировать тон. Ты устроил заварушку на Браксисе и пообещал нам рейд через год. И нам, фаворитам и руководству проекта, необходимо знать точные подробности. Поэтому пойдем со мной. Выбора, я так понимаю, у меня нет, а ты против обсудить масштабный рейд на Эхириона не только со мной, но и с другими фаворитами? Было бы что рассказывать. Ты там был, я все, что мог, тебе рассказал. Можешь спросить у своих переводчиков. Мне достаточно и твоих слов, но кое-что обсудить все же надо. Идем. Плакал мой отдых. Вздохнув, я покинул стены номера, и мы направились прочь из корпуса. Хочешь узнать, какие настроения ходят среди механоидов? Кэл вел себя на удивление общительно. Было бы интересно. Фрилансеры разбились на три больших группы. Одна считает, что тебя надо посадить за лазер и за тот ущерб, что ты нанес во время королевской охоты. Другая держит нейтралитет, считая, что все, что произошло на королевской охоте, должно оставаться на королевской охоте. Иначе смысла нет вообще в ней участвовать и сводить счеты. В таком случае и Гелиоса с Айроном нужно наказать за разрушение в черной зоне. Валькирию и вовсе выкинуть из проекта навсегда. У Валькирии был контракт, как у меня, напомнил я. Их это не волнует. Сомневаюсь, что Браксис восстановится за следующие 4 года. Уж слишком большие последствия имеют разрушение половины планеты. Я даже не представляю, как Крауфорд будет выпутываться из этой ситуации. Разве что его наставник поможет каким-то чудом. Но Крауфорд слишком любит власть, чтобы просить помощи у наставника. Да и помнится, он с его сестрой повел себя не самым честным образом. Что за наставник? Догадка у меня на этот счет была. Ксандр, один известный отступник, завуалированно сказала Кэл. А что за третья группа? Решит перевести я тему в более безопасную. О том, что я знаю, кто это и что контактировал с Ксандром, лучше ему не знать. А даже если он каким-то образом знает это, то лучше не развивать тему. Мало ли кто нас подслушивает. Третья группа считает, что ты новая яркая звезда механоидов и что тебя нужно наградить дополнительно. Они очень хотели бы видеть тебя в своих рядах. Сирена и Терекс даже пошли на огромные уступки, на которые долго не соглашались, чтобы получить тебя в свои ряды. Но я достался корпусу Крест, что меня и удивляет. На любой другой планете ты бы чувствовал себя гораздо лучше. Даже у фрилансеров за год бы достиг высот. А на Алессуа ты просто гробишь свой талант. Полковник говорил, что там лезет всякая всячина, аккуратно начал подводить я. Интересно, знает ли Кэл о том, что хочет руководство проекта в храме Уюн? После прорыва они оттуда лезут не переставая, и вместо того, чтобы сделать ротацию корпусов, она решила отправить тебя, как фаворита. Но я же фаворит, но недостаточно опытный. Может быть, тебе просто пощадили, а может быть, решили убрать подальше от основных событий. Возмущение среди механоидов ходит. Многим не нравится твоя быстрая карьера, ты даже года не провел в Т0 пространстве, а уже стал фаворитом. Когда многим, в том числе и мне, пришлось добиваться этого не один год, проходя самые разные испытания и убивая миллионы тварей. Завидуешь? Нет. Пока что ты уникален. Сможешь закрепить свое звание, значит, ты этого достоин. Не сможешь — ничего страшного. В империи много талантливых ребят, которые легко займут твое место. Справедливо. Идти нам пришлось недолго. Зато пришлось сменить 4 лифта. Кэл еще немного рассказал мне о том, кто как воспринял меня. Валькирия, кстати, передала тебе привет. И очень рада тому, как она сделала перерыв в своей карьере. Я тут ни при чем. Да брось. Она здорово повеселилась, уничтожая все, что хотела. Она собирается вернуться после декрета. Кто знает, если бы перенос не был противопоказан, то она бы не сделала такой долгий перерыв. За то время, что ее не будет, многое может поменяться. Под такой легкий разговор мы дошли до места назначения. Им оказался гигантский круглый конференц-зал, под завязку набитый людьми. От обилия голограмм разных символов корпусов и фракций рябило в глазах, поэтому я мысленно приказал убрать их отображение. Наше появление не осталось незамеченным. Многие люди бросили на нас разные взгляды. В каких-то я увидел брезгливость, в каких-то заинтересованность. Кто-то смотрел враждебно, а здоровяк в гражданской одежде с отросшей до пояса бородой наоборот. Увидев нас, он закончил разговор с высокой худой блондинкой и быстрым шагом направился к нам. Хо-хо, какие люди. И это я не о тебе, герцог, капитан. Рад наконец-то познакомиться вживую. Здоровяк очень быстро оказался рядом с нами и схватил мою руку своими огромными лапищами. Оставь парня в покое, Экилс, не пугайся. Это Терикс, и он дружелюбный, несмотря на свою бандитскую внешность. Почему все считают меня бандитом? Я за свою жизнь и мухи не обидел. В империи. Последнее замечание было как нельзя кстати. Потому что я уже хотел напомнить, что он творил на королевской охоте. Потому что ты выглядишь как бандит. Или вышибала. Отношения герцога и Терикса выглядели достаточно дружелюбными. Не знаю, насколько они ладят в Т0 пространстве. Мужчина отпустил мою руку. Несмотря на его бесцеремонность, он не вызывал отторжения. Наоборот, он чем-то притягивал. Можно было сказать, что он был харизматичным человеком. И все, что он делал для меня и моей команды и всех восставших, было полезным. Парень, знаю, я сделал все, чтобы ты попал в мою команду. Но у руководства, как всегда, свои планы. Терикс охоч до талантливых новичков. Блондинка, с которой он разговаривал, тоже подошла к нам. Я вызвала информацию по ней. Белоснежная Сирена. Фаворит фрилансеров. Одна из тех, кто дежурит на Алессуа. А вы, Сирена? Представилась блондинка. Мы будем с тобой иногда пересекаться на полях сражений. Рекс о тебе хорошего мнения. Поэтому не стесняйся обращаться ко мне за помощью или советом, как к старшей коллеге. Кто знает, возможно, после рейда ты сможешь попасть к нам. Смотри внимательно, Экилс. Они такие добренькие, только пока им что-то от тебя надо. Как только ты выходишь из зоны их интересов, они на тебя забивают, предупредил Кэл. Не пугай парня, возмутился Терикс. Кстати, я проверил. Его имя было действительно Рекс, а Терикс — это позывной механоида. Я не пугаю, а рассказываю как есть, хохотнул Кэл. Да у тебя все плохие. Одна твоя команда самая лучшая. Вот видишь, Рекс, даже ты это признаешь. Перекинувшись еще несколькими незначащими фразами, командующий потянул меня в другую сторону. Я же посматривал по сторонам и выборочно проверял эмблемы корпусов, но не заметил никого из креста. А чем, и спросил у герцога. Как это нет? А ты на что? Против такого возразить нечего было. Заметил я и Митрокса. Увидев меня, он демонстративно отвернулся. Кроме фрилансеров, я познакомился еще с несколькими фаворитами. О некоторых я не слышал. Например, о Синусе, ветеране черепах, дежурящем на Шайбере. Или не он. Длинный, бледный и худой. В глазах лопнувшие капилляры. Он был дерганный и странный. Невразумительно поздоровался. Пробормотал тихо себе под нос, что мне пришлось переспрашивать. Не он, фаворит теневого корпуса и твой коллега на Алессуа. Не смотри на него таким недоумевающим взглядом. Парень хорош в маскировке и нападениях из засады. 3 активные и 4 пассивные способности. Быстрый, юркий. 1 на 1 против твари ему лучше не выходить. Не тот тип. Лучший разведчик. Пока что только он может пробраться по туннелю Маллесуа достаточно глубоко и поставить арбы. Не он, вам лучше отработать задание руководства в паре под прикрытием сирены. Тони пусть дежурит на орбите. Фаворит теневиков смотрел на Кэла с обожанием и активно закивал, когда тот закончил говорить. После чего снова что-то пробормотал себе под нос и дерганной походкой ушел от нас в другую сторону. Капитан, Тони, белоснежная сирена и не он. 4 фаворита на одной планете. Надо будет попросить, чтобы допустили вторую группу фрилансеров вам в резервы. Почему не рассматриваешь орлов? Я вздрогнул. За нашей спиной оказался знакомый мне грузный мужчина. Я его видел в прошлый раз, когда меня назначили в кандидаты в команду герцога. Потому что вы обведете вокруг пальца парня, он и понять не успеет. Да и троица ваших будущих фаворитов должна успокоиться, прежде чем работать с капитаном. Что поделать? «Издержки никто не любит», — притворно вздохнул тот. «Поэтому держитесь подальше от капитана». А вот это было прямое и неприкрытое предупреждение, что даже мне стало понятно. Все же, несмотря на наши разногласия, Кэл относился ко мне покровительственно. И надо сказать, я был за это ему благодарен. «Ты сейчас кому указываешь?» Я ощутил дежавю, и не нужно было даже пользоваться привилегией системы, чтобы узнать, кто схватил меня за плечи своими большими лапищами, не уступающими в размерах Тирексу. «Эликс, ну надо же, ты вылез из капсулы. Сколько лет?» На лице Кэла появилась широкая улыбка и он протянул руку. «Эликс же технично оттащил меня на пару шагов от Кэла. Ты зубки то не заговаривай. Он не в твоей команде, чтобы ты указывал нам приближаться к капитану или нет». «Да, парень, это должен был сказать я, с такой формулировкой сложно не согласиться. Вот, так что иди погуляй, герцог». Я улыбнулся против воли. Что в Империи, что в Т-0 пространстве, Эликс оставался таким же упрямым и веселым здоровяком, способным запросто послать всех и вся. Нужно как можно скорее обрести такое же влияние. Кстати, внешне он тоже был махиной, рост 2.10, мощный. Форма на нем сидела так, как будто вот-вот порвется от широких мышц. С виду он весит больше 120 килограмм, и это отнюдь не жир, а чистые мышцы. Парень вообще походил на бодибилдера, который случайно одел старый костюм и случайно заглянул на официальную встречу. Что было удивительно, так это цвет его волос, златовласый, короткостриженный, и глаза, яркие, но при этом мутно-зеленые. Они четко выделялись на овальном лице. «Эликс, дружище, ты же знаешь, что я не люблю орлов, но лично для тебя я всегда готов сделать исключение, особенно учитывая то, какую кашу вы двое заварили. Завидуешь, что сам не распутал заговор, а герцог, скорее расстроен тем, как вы это сделали. Хитрее надо быть, изящнее, а не вламываться в жилища людей или не пытать механоидов с помощью мусорной королевы», снисходительно сказал Кэл. Улыбка сползла с его лица. Он нахмурился. «Идем сядем». Конференц-зал был построен по типу стадиона. Круглое помещение, уровни сидений, а в центре вместо поля не было ничего. Мы заняли ближайшие к центру места. Причем, как я понял, места все были заранее для каждого зарезервированы. Но Эликс сумел парой фраз поменяться местами с одним из фаворитов. Я еще раньше заметил, что здоровяк опирался на меня и стоя и при ходьбе. А когда он начал садиться, используя для опоры кресло, только убедился в своих подозрениях. «У тебя нарушена координация, я больше 3 имперских лет провел в капсуле и теле меха и вылез пару часов назад, успел разве что помыться и побриться. Естественно, что мне непривычно в человеческом теле», — буркнул он. Тем временем не прошло и минуты, как все расселись по своим местам. Кто-то тихо переговаривался, кто-то молча ждал. В зал вошли двое. Женщину в резной маске я узнал сразу. Элин, руководитель проекта. Она была одета в черный костюм с мерцающей серебром окантовкой. Шла она быстро, сканируя всех своим хищным взглядом. Мужчина рядом с ней, впрочем, шел не так быстро за счет того, что был на голову выше. Едва я увидел его лицо, как хотел было вскочить. Одна рука стремительно надавила на мое плечо, не позволив двинуться, а другая закрыла рот. «Не дергайся, это Ив Саммерхальд, младший брат-близнец предателя», — шепнул Эликс с одной стороны. «И если он здесь, значит его проверили и не нашли ни малейшей зацепки, чтобы в чем-либо обвинить. А поверь, тот, кто проводил допрос как тебя, так и его, может вытащить что угодно. Он препарирует не только систему, но и чипы все, что туда записано», — развил тему Кэл с другой стороны. Слушая тихий шепот коллег, я вдруг отчетливо понял, что у кого-то еще есть доступ к моему чипу. Элин, это она надела мне обруч. Но зачем? И с одной стороны понятно, что она пытается скрыть все, чтобы не всплыла информация. Но зачем? Зачем так хитрить перед своим родственником? И потом, отец Джоуи был по своему сволочью. Холодной расчетливой сволочью. Но негатива к нему я не ощущал. По крайней мере такого, как к его брату-близнецу. Вот бывает такое, что человек тебе ничего плохо не сделал. Ни плохого, ни хорошего. Просто проходил мимо. А ты смотришь на него и он тебя бесит. Именно такое впечатление сложилось у меня в отношении, я так понимаю, красного Джокера. Тем временем, он сел на одно из передних сидений. Айлин вышла в центр зала. Стоило ей это сделать, как все встали и отдали честь. И я в том числе, хоть и запоздала, потому что Эликс вцепился в меня, как в опору. Впрочем, он был такой не один. Не он встал дерганно. Кто-то пошатнулся, кто-то вставал медленно. Тем удивительнее было обратить внимание, сколько пилотов недавно покинули капсулы. Возможно, сегодняшнее собрание носит характер из ряда вон выходящие. И каким-то образом я оказался здесь. «Садитесь, Киры», — махнула рукой Элин. Несмотря на маску, ее голос был довольно приятен и отличался от того, что я раньше слышал в ее кабинете. Взяв это на заметку, я принялся внимательно слушать. Мы с Алексом сели. Спасибо, что сумели вырваться. Понимаю, это многим стоит денег, здоровья, а кому-то и прорыва захваченных позиций. Тем не менее, это собрание носит приоритетный характер. Так как недавно был вскрыт заговор против империи, вас всех допросили и все ваши действия пересмотрели. Много чего вскрылось, мелкого и крупного. Как, например, сокрытие добычи с целью укрывательства от налогов, разного рода схемы по выводу прибыли. Причем некоторые настолько изящные и построенные на законных основаниях, что даже зацепиться ни за что, хоть и все факты налицо. В зале повисла гнетущая атмосфера. Я отметил, что получается всех здесь присутствующих допрашивали, как и меня. Стирали память или нет, вопрос открытый и озвучивать его не стоит. Но если об этом даже Нала знает, хотя она и так знает больше, чем многие, благодаря связям и влиянию семьи, и является скорее исключением, чем правилом. Подобный досмотр повторится только в случае угрозы системы Немезис и всему проекту Механоид. Таково слово императора и мое. Мы уважаем личную информацию, и поэтому на все вскрытые нарушения действует мораторий. Я даю всем вам год до рейда на Эхириона привести все дела в соответствие, чтобы при проверках после рейда призрачная стража ничего не нашла, а они будут рыть, зная лишь направление поиска. Точные сведения есть только у членов императорской семьи. Больше информация никому не доступна. Слова Элин имели положительное воздействие. Атмосфера разом разрядилась. А что, вопросов не будет? Тихо спросил Якла. О, поверь, их многие хотят задать. Но видишь охрану? Он указал мне пальцем. И только присмотревшись, я заметил, что по внешнему кругу конференц-зала стоит охрана в маскировочной ткани, сливающаяся с интерьером. Если бы не Кэл, я бы и не обратил внимания. Это отдел расследования. Они сейчас внимательно отслеживают всю мимику, жесты присутствующих и анализируют реакцию на слова. Как и сказала Элин, все, что вскрылось, если это не угрожает напрямую императорской семье и их власти, предаваться огласке не будет. Но Элин знает, исследователям, не увидевшим заговор у себя под носом, сейчас придется делать все, чтобы доказать свою полезность. Облегчать им работу никто не будет. Но ведь они же сказали про направление. Смотрю, у нас три пилота, считающие, что им нечего скрывать. Элин сказала ядовито, устремив на нас взор. Встали. А меня-то за что? Пробурчал Эликс, опираясь на меня. За отличную службу и раскрытие заговора, а заодно и в качестве переводчика с языка Роя на человеческий. Улыбки проскользнули по лицам других пилотов. Даже Кэл усмехнулся. Только я до конца не понял причины смеха. Расскажите-ка нам о договоренностях между капитаном и Несс. Тем более, меня там не было, фыркнул Эликс. Хватит ныть, отвечая на заданные вопросы. За все время Ив Саммерхельд впервые что-то сказал. Его тон был властным, командирским. Четко поставленный голос человека, привыкшего управлять. Я невольно сравнил его с братом. Почему-то у меня пришла ассоциация, что последний был манипулятором, а Ив – сержантом. Таким типичным. Чуть развив ассоциативный ряд, я подобрал лучше. Ив был военным, а его брат – политиком. Злые вы. «Уйду я от вас», — буркнул еще тише Эликс, но все равно все прекрасно его слышали. Пока Эликс изображал из себя шута, я лихорадочно соображал, что сказать и какой линии поведения придерживаться. Чего вообще от меня хотят эти люди? Положение спас Кэл, первым взяв слово. Аномальное поведение королев было замечено около 5 лет назад по времени Т0 пространства. Разные виды роя начали проявлять нетипичную активность в контактах друг с другом. До сих пор достоверно не установлено, что на них так повлияло. По косвенным признакам было выдвинуто несколько теорий. Одна из них – скорость эволюции особей, создаваемых королевами недостаточно, чтобы суметь противостоять всем угрозам. И что появилась угроза, которую Рой принял как приоритетную. Эта гипотеза получила свое подтверждение во время королевской охоты, когда проявились в одном месте марионетки или королевы всех 10 существующих видов Роя. Что насчет новых тварей, обнаруженных на Фалоре? Имеет место искусственное вмешательство, очень похожее на эксперименты Ксандра или Крауфорда. Однако, подтверждений, что кто-то из королев вошел в контакт с отступниками или независимыми колониями, пока нет. Что по поводу зараженных? Вопрос Элин меня нисколько не удивил. Она точно знает личность серого торговца, а он умеет делать высокоуровневые модуляторы, или знает, кто их делает. Так что вывод о том, что сохранившие разум зараженные могут прийти на помощь королевам. Мы связались с 2 разумными группами зараженных. Обе отрицают свою связь с Роем. Более того, они пытаются выйти на торговлю с людьми и механоидами. Торговля с людьми, ха, охота на механоидов теперь так называется, сказавшим был седоватый мужчина. Фил, фаворит из корпуса черепах. Если что-то не устраивает в моем ответе, можешь выйти и рассказать, как надо. После этих слов Кэл-фаворит черепах заткнулся. Королевы всех роев начинают объединяться между собой. Согласно моделированию будущего, 7 из 10 роев смогут объединить свои силы против общей угрозы. Это может повысить риск их совместного нападения на фронтиры колонии после устранения главной угрозы, Эхириона. То есть нам просто не следует им помогать? Прямо спросила Элин. Нет, необходимо уничтожить Эхириона. Бешеные псы уже собирали рейд на него, однако Эхирион нашел новую королеву, Хэс, королева Корзу, обладающая способностью телепортации между планетами и способная его перетащить в нужную точку. Я вспомнил тварь, появившуюся перед моей эвакуацией из Фалора. Та гигантская тварь стала его слугой, сейчас претор находится на Каргуа. Что он там делает? Жрет, что ему еще делать? Фыркнул Эликс. Королевы Максис в ужасе покинули планету, а оставшиеся их единицы идут на корм претору. В разговор внезапно вмешался молодой мужчина из корпуса «Феникс». Если не ошибаюсь, это их корабли висели над Каргуа в момент моего первого посещения планеты. Ураборос уже несколько месяцев ведет себя аномально. Перестав поглощать мистическую, он наоборот, принялся ее выпускать. Более того, имеются конкретные указания на то, что он проходит стадию эволюции, меняется. Эхирион же поглощает всю выпускаемую им мистическую энергию. К чему это может привести? Неизвестно.